по мирской пословице, хорошо государю верно служить, да было б кому хвалить, а его, Ершова, право, никто из них тебе не похвалит. Умножение подметных писем заставило Петра издать такой указ в начале 1715 года. Понеже многие являются подметные письма, в которых большая часть воровских и раскольничьих вымышлений, которыми под видом добродетели яд свой изливают, того ради повелеваем всем. Кто какое письмо поднимет, тот бы отнюдь не доносил о нем, ниже чел не распечатывал, но, объявя посторонним свидетелям, жгли на том месте, где поднимет. Ибо недавно некто подкинул письмо якобы о нужном деле, в котором пишет, ежели угодно, то он явится. Почему не только позволено оному явиться, но и денег в фонаре 500 рублей поставлено, и более недели стояли, а никто не явился? А ежели кто сумнился о том, что ежели явится, то бедствовать будет, то неистинно, ибо не может никто доказать, которому бы доносителю, какое наказание или озлобление было, а милость многим явно показана. К тому же могут на всяк час ведать, как учинены фискалы, которые непрестанно доносят не то, чего на подлых, но и на самые знатные лица безо всякой боязни, за что получают награждение. И так о всякому уже довольны из сего ведать возможно, что нет в доношениях никакой опасности. Того для, кто истинный христианин и верный слуга своему государю и отечеству, тот без всякого сомнения может явно доносить словесно и письменно о нужных и важных делах самому государю или пришед ко двору его царского величества, объявить караульному сержанту, что он имеет нужное донесение, а именно о следующих. Первое. О каком зле, злом умысле против персоны его величества или измене. Второе. О возмущении или бунте. Третье. О похищении казны. О прочих делах доносить, кому те дела вручены, а писем не подметывать. «Фискалы доносят безо всякой боязни и получают награждение», — говорил указ. Но известно было, как обращались с ними в Сенате. Впоследствии Петр должен был сознаться, что земского фискала чин тяжел и ненавидим. Рязанский митрополит Стефан, блюститель патриаршего престола, в торжественный день именин царевича Алексея 17 марта 1712 года в проповеди сделал сильную выходку против фискалов. «Закон Господен непорочен, — говорил митрополит, — а законы человеческие бывают порочны. А какой-то закон, например, поставить и надзирателя над судами и дать ему волю, кого хочет обличить и да обличит, кого хочет обесчестить и да обесчестит, а хотя того не доведет, о чем на ближнего своего клевещет, то за вину не ставит, о том ему и слова не говорить, вольно то ему, не тако подобает сим быти. Искал он моей главы, поклеп на меня вложил, а не довел, пусть положит свою голову, сеть мне скрыл, пусть сам вязнет в узкую, ров мне ископал, пусть сам впадет в онь. Петр не отменил фискалов, но выходка Еворского не осталась без влияния на новое распоряжение о них, выданное 17 марта 1714 года. Оберфискалу быть при государственном правлении, да с ним же быть четырем фискалам, в том числе двоим из купечества, которые бы могли купеческое состояние тайно ведать. А в губерниях, во всякой, при губернаторском правлении, быть по четыре человека, в том числе провинциал-фискал, из которых чинов достойно, также и с купечества. А в городах во всех, смотря по припорции города, быть по одному и по два человека. Должность их состоит во взыскании всех безгласных дел, то есть, первое, всякие преступления указом. Второе. Всякие взятки и кражи казны и прочее, что ко вреду государственного интереса быть может. Третье. Прочие дела народные, в которых нет челобитчиков, например, ежели какого приезжего убьют, или наследник последний в своей фамилии в младенчестве умрет без завещания предков его и тому подобное. Во всех этих делах фискалам надлежит только проведывать, доносить и при суде обличать, а самим ничем, ни до кого, также и в дела голос в себе имеющие, отнюдь ни тайно, ни явно не мешаться под жестоким штрафом или разорением и ссылкой. Если фискал на кого и не докажет всего, то ему в вину не ставить, ибо невозможно о всем том аккуратно ведать. А если ни в малом не уличит, но все доносы его будут неправы. Однако, ежели фискал сделал это не из корысти и не по злобе, то взять с него штраф легкий, дабы впредь доносил с большим осмотрением. Если же фискал по какой-нибудь страсти или злобе затеет и пред судом подлинно и истинно от того, на кого взвел, обличен будет, то ему, как преступнику, тоже учинить, что довелось было учинить обвиненному, если б по доносу подлинно виноват был. Также, если фискал из взятки или из дружбы не известит о краже казны и прочем, то учинить над ним тоже, чего винный достоин будет. Провинциал фискалу надлежит своей губернии города объезжать самому в год однажды для осмотру состояния фискалов, как они дела свои отправляют. Неприлежных фискалов отставлять и на их места выбирать людей добрых и правдивых, только из дворян молодых не принимать, а быть именно от 40 лет и выше, кроме тех, которые из купечества. В делах взыскание иметь с 1700 года, а далее не начинать. Между тем Нестеров становился все усерднее и даже сына своего начал обучать фискальству. В 1714 году он нашел кражу за Шатерничем, но сенатор Мусин Пушкин не обратил внимания на его донесение. Нашел кражу на денежном медном дворе, обличил дворцового судью Савелова, укрывавшего беглых, тот повинился, но указу не учинено, потому что Савелов шурин Мусину Пушкину. Нестеров жаловался на фискалов московских, которые далеко отставали от него в усердии, но если плохи были фискалы московские, то в других губерниях еще хуже.